Следует отметить, что Петр Федорович, будучи наследником престола, нес вполне определенные обязанности. Помимо занятий по управлению Галштинией, он с 1759 года являлся главным директором сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Причем к своим обязанностям по корпусу великий князь относился серьезно. Инспектировал занятия кадетов, решал финансовые вопросы, поддерживал издательскую деятельность этого учебного заведения. По различным вопросам своего главного директорства он обращался с донесениями в Сенат. Кроме того, Петр Федорович много внимания уделял обучению своего отряда галштинских войск в 1500 человек, привезенного в Россию с разрешения императрицы. С вступлением в 1757 году России в Семилетнюю войну Петр Федорович был введен Елизаветой в высший орган управления военными действиями, в конференцию при Высочайшем дворе. Надо сказать, что великий князь, будучи горячим поклонником прусского короля Фридриха II, сразу же выступил против военных действий с Пруссией. Он демонстративно не посещал заседания конференции и открыто критиковал внешнеполитический курс империи, считая, что союзники действуют в России подкупом Австрия и обманом Франция. Позиция Петра Федоровича помимо пропрусских симпатий объяснялось и тем, что как раз при поддержке Пруссии и Великобритании он стремился расширить территорию Галштинии за счет Шлезвига. И в дальнейшем Петр Федорович был склонен не только увязывать интересы России с интересами своего герцогства, но и подчинять первые вторым, что вызывало возмущение у влиятельных придворных кругов, а также у генералитета и офицерства. Между тем подходило к концу царствование императрицы Елизаветы. В 1758 году графы Александр и Петр Шуваловы, Михаил Воронцов наконец-то свалили бессменную главу российской внешней политики, своего главного соперника во влиянии на императрицу-канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Отныне Михаил Илларионович Воронцов становится первым чиновником империи и руководителем ее внешней политики. Извлек выгоду из возвышения брата и Роман Илларионович. В 1760 году он и его семья были пожалованы австрийским императором графским титулом. Теперь фаворитка великого князя почтительно именуется графиней Елизаветой Романовной Воронцовой. Падение Бестужева негативно сказалось на положении великой княгини Екатерины Алексеевны, ведь она была тесно связана с канцлером. Екатерина оказалась как бы в изоляции, но поскольку уличить ее в причастности к государственной измене, в чем обвиняли Бестужева, не смогли, то все для нее окончилось драматической беседой с императрицей Елизаветой. Помимо Александра Шувалова и фаворита императрицы Ивана Шувалова, тайна, свидетелем беседы был великий князь Петр Федорович. Он обвинял жену в различных грехах, надеясь, что тетушка-императрица вышлет Екатерину из страны. Уже в это время Петр Федорович обдумал возможность жениться на Елизавете Воронцовой. Самаров приводит высказывание Петра по этому поводу, обращенное к Воронцовой и близким ему людям. «Романовна, подними выше голову, скоро ты перед всем светом займешь место рядом со мной и разделишь мой трон». Графиня Воронцова вскрикнула от радости и таким властным взглядом окинула всех, точно уже сидела на троне и видела все государство у своих ног. Императрица Елизавета лишь сурово пожурила великую княгиню. Вместе с тем умная и честолюбивая Екатерина Алексеевна окончательно поняла, что как только ее муж станет императором, он с ней разделается. Либо вышлет сыном из страны, либо заточит в монастырь. И великая княгиня всерьез решила создать собственную партию. Вскоре у нее были уже две группы сторонников, правда, неравнозначные. В первую входили гвардейские офицеры во главе с братьями Орловыми, ее любовником Григорием Григорьевичем и Алексеем Григорьевичем. Вторую группу, состоявшую из придворных, возглавлял влиятельный вельможа, воспитатель царевича Павла Петровича Никита Иванович Панин. Если гвардейцы были готовы идти до конца ради возведения Екатерины на престол, что позже и произошло благодаря в первую очередь их активности, то Панин со сторонниками собирались вместо Петра Федоровича провозгласить императором его официального сына Павла, а мать Екатерину Алексеевну сделать регеншей до совершеннолетия государственного ребенка. В то же время великий князь Петр Федорович становился все более непопулярной фигурой в армейских и гвардейских кругах. Ходили упорные слухи о том, что он посылал записочки командующими русскими армиями в кампании с Пруссией, где прозрачно намекал на неприятные для них последствия, когда он придет к власти в случае их слишком активных действий против кумира, короля Фридриха II. К тому же постоянно обсуждались факты, свидетельствовавшие об утечке секретной информации о планах русского командования. Вину за то, что Фридриху такие планы становились известны, возлагали на Петра Федоровича. 25 декабря 1761 года скончалась императрица Елизавета. На престол вступил Петр Федорович под именем Петра III. Хотя Екатерина Алексеевна в официальных документах и именовалась императрицей, муж императора отодвинул ее на второй план. Петр III предпочитал ей общество Елизаветы Воронцовой и возил ее с собою аки предрагое сокровище. В то же время наша героиня не упускала случая подчеркнуть свое особое положение при дворе. Так, во время одного из смотров войск, когда императрица Екатерина Алексеевна сопровождала своего мужа Петра III верхом, к удивлению своего двора, как пишет Самаров, графиня Елизавета Воронцова не пожелала отстать от государыни, в свою очередь вскочила в седло и заняла место непосредственно с высочайшими особами, в первом ряду фельдмаршалов и генералов. Затем Воронцова последовала за императрицей, так что очутилась рядом с нею едва на полкорпуса лошади. Когда императрица приказала фаворитке мужа отъехать на подобавшее ей по ее придворной должности место, Воронцова не сделала ни малейшего движения, чтобы исполнить приказ императрицы, и смотрела на нее грозным вызывающим взглядом. Однако это вовсе не значило, что между императором и его фавориткой царили только мир да любовь. Случались и ссоры, причем их виновником по существу был Петр, который уже не стеснялся свободно проявлять худшие черты своей натуры. Если принуждение вельмож прыгать на одной ножке и битье их коленом пониже спины можно считать невинной шалостью монарха, то почти ежедневные пьянки не могли не вызвать протеста даже у такой терпеливой подруги, как Елизавета Романовна. Вот в изложении Самарова Воронцова проникает в апартаменты Петра в одежде пажа и начинает упрекать его в охлаждении к ней. «Как!» — воскликнула она, с горячностью отталкивая его назад. «Неужели вы добровольно разлучитесь со мной? Разве ваше сердце не принадлежит более мне? Неужели вы уже забыли ту, которая была для вас всем в дни забот и унижений? Дайте мне ответ. У императора должно хватить смелости хотя бы на то, чтобы сказать правду. Ответьте мне. Потеряла ли я вашу дружбу, вашу любовь? Если да, то я не обеспокою вас впредь ни единым словом. Вы навсегда освободитесь от меня. Я исчезну во мраке и уединении для того», — простонала она, вся сгибаясь, точно под неизмеримой тягостью, «чтобы молиться о славе и величии императора, которого я, несмотря ни на что, не могу забыть, чей образ не могу вырвать из своего сердца». Она почти падала от волнения. Петр Федорович поддержал ее обеими руками. «Постой, Романовна, погоди!» — воскликнул он. «Нет, нет, ты не должна уйти! Нет, нет, я люблю тебя!» Он порывисто заключил графиню в свое объятие, потянул Воронцову к дивану, осыпая поцелуями ее лицо, руки и плечи. Воронцова опустилась рядом с ним, их губы соединились. «Ты права, Романовна!» — воскликнул он наконец. «Ты была мне другом в то время, когда все отворачивались прочь от меня. Было бы трусостью и низостью с моей стороны отказаться от твоей дружбы теперь. Ты умеешь приводить меня в восторг часами своей любви». Свидание закончилось фразой засыпавшего императора: «Романовна, моя царица». Временами наша героиня уже не владела собой. Автор так описывает одну из многочисленных попоек, на которой присутствовали актрисы. Одна из них снискала особое расположение государя. Воронцова не смогла это вынести и крикнула ей: «Что ты позволяешь себе, бессовестная плесунья? Как ты осмеливаешься занимать неподобающее тебе место около его императорского величества?» Эта реплика фаворитки вызвала гнев Петра III. Его лицо под влиянием внезапно вспыхнувшей ярости получило почти фиолетовую окраску. Он поднял кулак, и, несомненно, ударил бы графиню Воронцову, если бы та быстро не уклонилась в сторону. «Как ты смеешь, Романовна?» — закричал он. «Так-то ты ценишь мою доброту и снисходительность к тебе. Убирайся вон отсюда, или я велю высечь тебя». Но Елизавета Романовна, как говорится, закусила у дела и не хотела уступать. Она крикнула. «Ты обещал мне поднять меня до себя. Я позабочусь о том, чтобы ты исполнил свое обещание. Не для того я терпела твои глупости и дурачества, чтобы отступить теперь перед новой попавшейся плесуньей». Дело могло кончиться для нее плохо. Однако пьяный государь скоро обессилел, и его приближенные унесли своего императора в опочивальню. Умная Екатерина Алексеевна всеми силами старалась поддерживать хорошие отношения между мужем и его фавориткой. А это подчас ей было нелегко. Приходилось использовать все свои чары, чтобы восстановить несколько пошатнувшееся влияние на государя. Ей важно было выиграть время, пока заговор еще не оформился окончательно. Кроме того, молодая императрица ждала ребенка от связи с Григорием Орловым. Церемония похорон императрицы Елизаветы и 40-дневный траур по усопшей давали ей возможность вести уединенный образ жизни, чтобы скрыть беременность от посторонних глаз. В то же время Елизавета Воронцова чувствовала себя хозяйкой дворца. Некоторые, прежде всего окружавшие Петра III галштинские офицеры, даже обращались к ней почтительно, как к императрице. Император наградил фаворитку женским орденом Святой Екатерины, которым ранее награждались лишь особы императорской крови или принцессы иностранных государств. Когда на торжественном обеде в честь заключения мирного договора с Пруссией Петр III демонстративно не сел рядом с императрицей, что было положено по этикету, и затем публично в присутствии высших российских чиновников и иностранных дипломатов обозвал жену дурой, а вечером сгоряча приказал ее арестовать, правда, окружающие уговорили его отменить приказ, всем окончательно стало ясно, что жену ждет опала. Екатерина поняла, что нужно торопиться с переворотом. Надо сказать, что Елизавета Воронцова не уподобилась многим женщинам, предпочитавшим в подобной ситуации упиваться своей победой. А ведь она была буквально в шаге от короны русской императрицы. Наша героиня проявляла известный такт. Она не забыла о близких. Так во время одного из смотров войск ее зять, князь Михаил Дашков, вызвал сильнейшее неудовольствие императора. Петр III собирался даже отрешить его от должности. Елизавета Романовна вступилась за родственника. Вот как об этом пишет Г. Самаров. Воронцова заметила, что князь Дашков, несомненно, совершил поступок, влекущий за собой подобное наказание. Но в этом случае есть одно смягчающее обстоятельство. «Какое же?» — вспылил Петр Федорович. Князь Дашков не выказал никакого раскаяния, а только одно упрямство. «И все же существует одно смягчающее обстоятельство», — продолжала Воронцова. «И это обстоятельство — то, что он мой зять». «Что сказал бы Свет, если бы супруг моей сестры был исключен со службы, если бы вы, ваше императорское величество, отнеслись так к семье своего лучшего друга?» Решимость Петра III наказать Дашкова была поколеблена, и якобы по совету фаворитки государь послал ее зятя с миссией в Константинополь. Петр III, процарствовавший, по подсчетам историков, всего 186 дней, совершил роковые ошибки, которые и привели его к краху. Но крах государя непосредственно затронул и Воронцовых. Это и понятно, ведь граф Михаил Илларионович являлся главой правительства, граф Роман Илларионович, хотя и не обладал особым влиянием, но был отцом кандидатки в новые императрицы. А уж графиня Елизавета Романовна готова была разделить судьбу своего любовника. Современные историки более сбалансированно оценивают государственную деятельность Петра III. Они отмечают и позитивные стороны его правления, хотя нельзя забывать, что Петр III не только прекратил войну с Пруссией, но и возвратил Фридриху II все завоеванные России территории без всякой компенсации. Даже канцлер Михаил Воронцов не смог уговорить императора учесть интересы России и согласовать свои действия с союзниками. Петр III предпочел отстранить Воронцова от дел и самостоятельно заняться переговорами с прусской стороной. И текст мирного договора был составлен прусским посланником. Мало того, император решил начать войну с Данией за милый его галштинскому сердцу Шлезвиг. Причем Петр III собирался направить на войну и гвардию, чтобы удалить из столицы враждебную себе, как он правильно понимал, силу. Естественно, большинство армейских и гвардейских офицеров буквально возненавидели государя. Петр III рассорился и с православным духовенством. Он позволял себе пренебрежительно высказываться по вопросам веры, а также возмутительные выходки во время церковной службы. И, наконец, издал указ о секуляризации, то есть об отъеме церковного имущества. К плюсам его царствования можно отнести указ о ликвидации страшной канцелярии тайных и разыскных дел. Было сказано, что зловещая формула «слово и дело» отныне ничего не значит. Не раз высказывавшийся в пользу широкой веротерпимости император прекратил преследование старообрядцев, а манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству от 18 февраля 1762 года, разрешавший дворянам не служить и свободно выезжать за границу, открывает собой золотой век российского дворянства. Однако минусы все-таки пересилили плюсы. У Екатерины Алексеевны проявилось все больше и больше сторонников, а Петр III к лету 1762 года мог рассчитывать лишь на свой галштинский отряд. Развязка наступила 28 июня 1762 года. Накануне власти арестовали одного из гвардейских офицеров, участников заговора. Это послужило импульсом к началу переворота. Алексей Орлов отправился в наемной карете в Петергоф, где в то время находилась императрица Екатерина Алексеевна. Ее срочно доставили в Петербург, и ей присягнули гвардия и придворные. В это время, как пишет в своем письме к Станиславу Понятовскому Екатерина II, Петр III жил и пьянствовал в Ораниенбауме. Император ни о чем не подозревал и к полудню в окружении свиты отправился из Ораниенбаума в Петергоф на торжества по поводу Дня святых Петра и Павла. Однако выяснилось, что Екатерины в Петергофе нет. Это обстоятельство сразу насторожило Петра III и его окружение. Кроме того, поползли слухи, что императрица находится в Петербурге. Петр III направил в столицу нескольких высокопоставленных особ из своей свиты, включая канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова. Им было поручено удержать в повиновении войска и начать переговоры с Екатериной. В отличие от остальных, канцлер не переметнулся сразу к заговорщикам. Воронцов пытался образумить императрицу, уговаривал ее остановить восстание. В ответ Екатерина распорядилась посадить канцлера под арест. Петр III бесплодно прождал весь день. К вечеру он почувствовал упадок сил. С ним даже случился обморок. Как мамка хлопотала над ним Елизавета Воронцова. Все это время она не только не отлучалась от императора, но всячески старалась поддержать и успокоить его. Вечером Петр III решил со свитой плыть на галере в Кронштадт. Но там уже командовали сторонники Екатерины Алексеевны. И галера императора пошла обратно в Ораниенбаум. Петр III впал в глубокую депрессию. У него опустились руки. Как говорили очевидцы, сидевшая рядом с ним фаворитка плакала. В Ораниенбауме наша героиня уложила своего Петрушу на диван и всю ночь провела у изголовья несчастного императора. 29 июня в Ораниенбауме появились сторонники императрицы Екатерины с войсками. Петр III даже не пробовал сопротивляться. Преданные ему галштинцы были в абсолютном меньшинстве. Да и настоящий боевой дух у них отсутствовал. Известно, что император направил жене два собственноручных письма, где обещал отречься от престола и просил разрешить ему отбыть с Елизаветой Воронцовой в Галштинию. В Ораниенбауме Петр III подписал подготовленный текст отречения от престола. После этого он вместе с фавориткой и двумя ближайшими сторонниками выехал в карете в Петергоф под конвоем верных императрице Екатерине частей. Как писала Понятовскому Екатерина II, ее муж просил оставить с ним свою любовницу, собаку, негра и скрипку. Но с любимой Елизаветой Романовной Петра Федоровича разлучили. Его увезли в Ропшу, где он вскоре погиб. Наша героиня буквально рвалась поехать с возлюбленным и разделить его участь. Однако Елизавету Воронцову отправили в Петербург. Существует мнение, что ее привезли в дом дяди канцлера, который находился под арестом. Но вот княгиня Дашкова, активная сторонница императрицы Екатерины, сообщает, что когда она посетила отца, графа Романа Илларионовича, у него в доме находилась и ее сестра, графиня Елизавета Романовна. Отец досадовал по поводу того, что его продержали сутки под арестом, как государственного преступника, и жаловался на присутствие в его доме дочери, фаворитки свергнутого государя. Екатерина Дашкова увиделась с сестрой. Конечно, Елизавета Воронцова беспокоилась за свою судьбу. Сестра Екатерина уверила ее, что замолвит словечко за нее перед императрицей, и сообщила, что у государыни были самые благожелательные и великодушные намерения по отношению к ней. Единственная императрица не хотела видеть бывшую соперницу при своем дворе. Екатерина II, как умная женщина и дальновидная государыня, не стала преследовать не только Елизавету Романовну, но и ее родню. Михаил Илларионович Воронцов сохранил должность канцлера. Правда, особым влиянием он уже не пользовался и вскоре вышел в отставку. Роман Илларионович был отправлен в Москву и лишился некоторых поместий, но вскоре был назначен Екатериной II наместником и едва не разорил три находившихся под его началом губернии. За безудержную страсть графа к обогащению императрица называла его роман «Большой карман». Как же сложилась дальнейшая судьба нашей героини? Пожив в доме отца в Петербурге, Елизавета Романовна отправилась в одно из подмосковных имений графа Романа Воронцова. Затем она жила в Москве, пока не вышла замуж за статского советника Александра Ивановича Полянского. Муж был человеком богатым, у него имелись дома в Петербурге и поместье в столичной губернии. Чета Полянских поселилась в Петербурге. Простила Екатерина II Елизавету Романовну или нет, но императрица согласилась быть восприемницей сына бывшей фаворитки ее мужа. Княгиня Дашкова пишет, что когда она после долгого пребывания за границей вернулась в Петербург, ее сестра Полянская с дочерью впервые посетили ее. Причем Елизавета Романовна горячо желала, чтобы ее дочь стала фрейлиной. И ее сестра упросила Екатерину II устроить племянницу при дворе. Елизавета Романовна Воронцова, Полянская, бесхитростно любила императора Петра III. Едва не став императрицей, вторую половину своей жизни она провела в достатке, вышла замуж, стала матерью и тихо доживала свой век. Умерла Елизавета Воронцова в 1792 году, прожив 53 года. Павловские любимцы. Личность императора Павла I до сих пор оценивается по-разному. Одни считают его деспотом, гонителем всего оригинального, самостоятельного, непредусмотренного артикулами, а другие — русским Гамлетом и даже революционером на троне. В нашу задачу не входит обстоятельная оценка его государственной деятельности. Для нас интересно выяснить, как раскрывался характер в начале цесаревича, затем императора Павла Петровича во взаимоотношениях с любимыми женщинами. Но прежде о самом Павле. Родился он в 1754 году. Мы уже писали, что с большой долей вероятности цесаревич явился плодом любовной связи его матери, великой княгини Екатерины Алексеевны, и камергера Сергея Васильевича Салтыкова. Во всяком случае, официальный отец мальчика, великий князь Петр Федорович, никаких отцовских чувств к нему не испытывал и даже впоследствии обдумывал возможность той или иной формы развода с женой и удаления ее с сыном от двора, чтобы жениться на фаворитке Елизавете Воронцовой. Поэтому стремление Павла Петровича, особенно после воцарения, всегда подчеркивать почтение к отцу и упреки по отношению к матери Екатерине II, в организации переворота 1762 года и гибели мужа несет в себе изрядную долю идеализации образа Петра III, по крайней мере в том, что касается отношения последнего к собственной семье. Хорошо известно, что новорожденного Павла императрица Елизавета сразу же изолировала от родителей. И если отцу, Петру Федоровичу, было все равно, то мать Екатерина Алексеевна всю жизнь страдала из-за допущенной по отношению к ней несправедливости. Первые годы жизни цесаревича прошли в чрезвычайных, даже порой избыточных хлопотах по поводу его здоровья. Императрица Елизавета распорядилась содержать младенца в своих покоях, как писала Екатерина II, прибегала к нему на каждый крик, требовала, чтобы Павел находился в теплом, даже жарко натопленном помещении, укутанный теплыми одеялами, подбитыми мехом. Ребенок потел, и неожиданный сквозняк грозил простудой. Впоследствии это сказалось на здоровье цесаревича. Множество мамок и нянек, приставленных к мальчику по отзывам Екатерины II, своими бестолковыми и излишне усердными хлопотами испортили характер Павла, который потом отличался нервозностью и раздражительностью. Возможно, Екатерина II намеренно стремилась обозначить именно эти причины поведения ее сына, позже, когда между ними возникло глубокое отчуждение. Но так или иначе, чрезмерное усердие приносило свои отрицательные плоды. Частые шумные появления императрицы Елизаветы в комнате малютки стали вызывать у мальчика испуг, и государыня заметно сократила подобные визиты. Вообще Павел Петрович с детства был склонен к страхам и припадкам. Отмечали, что он прятался под стол, когда сильно стучали дверями. Да и кормилица царевича без должного внимания к особенностям детского организма. Поэтому он с молодых лет страдал частым расстройством пищеварения. В 4-летнем возрасте Павла Петровича стали обучать грамоте, но истинные перемены в воспитании цесаревича произошли в 1760 году. В 6-летнем возрасте к нему приставили Никиту Ивановича Панина, который был назначен обергофмейстером и руководителем процесса обучения и воспитания мальчика. Поначалу Павел, настроенный против Никиты Ивановича, встретил нового человека по своему обыкновению испугом и плачем. Но с течением времени страх цесаревича прошел, и Панин приобрел уважение и доверие Павла Петровича. Никита Иванович Панин сам формировал программу обучения своего подопечного и набирал соответствующих учителей. Среди них был и Семен Андреевич Порошин, воспитатель и учитель математики. Порошин является автором записок, где подробно день за днем описаны занятия, досуг и привычки 10-11-летнего цесаревича. Надо сказать, что благодаря Н.И. Панину и педагогам Павел Петрович получил хорошее образование. Да и ученик обнаружил способности к учению, особенно к точным наукам. Порошин увидел также склонность цесаревича к суете, спешке. Он как бы постоянно торопился в своих поступках и суждениях. Довольно рано цесаревич пристрастился к средневековой европейской романтике, любил показную рыцарственность. Не случайно позже, будучи императором, он принял на себя обязанности гроссмейстера ордена мальтийских рыцарей. Подметил Порошин и упрямство Павла, его подчас весьма трудно было переубедить. Например, 10-летний отрок с чьих-то слов крайне негативно оценивал деятельность Ломоносова. Когда Порошин сообщил ученику о смерти крупного и почитаемого в России ученого, то Павел ответил, что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не делал. Многих усилий стоило Порошину, да и другим, чтобы цесаревич, услышав фамилию Ломоносов, не употреблял при этом слово «дурак». С.А. Порошин пишет и о первом увлечении Павла Петровича. Любезной 10-летнего цесаревича стала фрейлина Вера Чеглокова. Мальчик поделился с наставником, как он на одном из вечеров много с ней танцевал и разговаривал, даже признался ей, что всегда хотел быть вместе с нею. Чеглокова же в ответ призналась, что хотела бы поцеловать у цесаревича руку, а Павел сказал, что он еще больше желает поцеловать ей руку. А когда подростки ехали во дворец в разных санях, они украдкой бросали друг другу воздушные поцелуи. Разумеется, первое детское увлечение носило самый невинный характер. Порошин также отметил вполне взрослое высказывание своего подопечного о браке. «Как я женюсь, то жену свою очень любить стану и ревнив буду. Рог мне иметь крайне не хочется». Как видим, Павел не желал терпеть измен будущей жены. Дворцовый переворот 28 июня 1762 года, приведший ко власти Екатерину II, обозначил новый период в жизни Павла. Деятельный участник заговора Никита Иванович Панин и поддерживавшая его придворная группировка намеревались объявить императором 8-летнего цесаревича, при том, что императрица Екатерина Алексеевна должна была стать регеншей до совершеннолетия сына. Но Екатерина, опираясь на гвардейских офицеров во главе с братьями Орловыми, смогла переиграть Панина и сама стала полновластной императрицей, а Павел Петрович был объявлен ее наследником. По мере взросления цесаревич все больше отдалялся от матери. В нем крепло непоколебимое убеждение, что Екатерина II занимает его место. Те же настроения исходили от Панина, который был оставлен воспитателем и наставником Павла. Императрица, по собственному признанию, не решилась вырвать сына из рук Никиты Ивановича, весьма влиятельного при дворе человека, ставшего еще и руководителем внешней политики империи. Между тем Павел Петрович вырос в подверженного припадкам психически неуравновешенного юношу, с некрепким здоровьем, все больше проявлявшего склонность к военной муштре и парадомании, и затаившего глубокую обиду на мать-императрицу. В 1772 году, когда цесаревичу исполнилось 18 лет, Павлу Петровичу устроили связь с одной вдовой, в результате которой у него родился внебрачный сын. Стало быть, цесаревич готов был к браку. Интрига ряда лиц из окружения Павла Петровича, касающаяся заявления его прав на занятие престола, как и следовало ожидать, не дала положительного результата. Причем умный Панин в этом не участвовал. С совершеннолетием наследника он потерял статус его наставника. И хотя Никите Ивановичу были пожалованы и новый чин, и богатые имения, и пенсия, и жалование, и оставлено руководство коллегии иностранных дел, его влияние при дворе неуклонно уменьшалось. В 1773 году цесаревича Павла женили на принцессе Вильгельмине Гессен-Дармштадтской, принявшей в православии имя Наталья Алексеевна. Надо сказать, что Павел Петрович выбрал себе жену по любви. В Петербург привезли трех сестер, и наследник воспылал страстью к средней из них. Екатерина II в письмах своим европейским корреспонденткам расхваливала невестку. «Она наделена прекрасными качествами. Я ею крайне довольна. Муж ее обожает, и все ее любят. Она кратка и любезна. Я люблю ее, и она того заслуживает». Но вскоре мнение императрицы о Наталье Алексеевне переменилось. «Великая княгиня постоянно больна. Все у этой дамы доведено до крайности. Спустя полтора года и более она не говорит ни слова по-русски». И тому подобное. Павел Петрович, по всему видно, не охладил к своей супруге. Говорили, что он подчинялся ее влиянию. Со временем Наталья Алексеевна даже стала диктовать мужу, с кем общаться и кого приглашать к себе. Правда, некоторые деспотические черты поведения великой княгини можно объяснить ее беременностью. Роды в 1776 году оказались трагическими. Из-за повреждения в детстве спинной кости Наталья Алексеевна не смогла родить, и она и младенец при родах умерли. Трагедия в личной жизни усугублялась для Павла Петровича еще и невозможностью для него участвовать в управлении государством. Известно, что в 1773 году Екатерина II специально приглашала к себе сына на чтение докладов руководителей различных ведомств, чтобы наследник приобщался к государственным делам. Но Павел критиковал политический курс матери, окончательно развела их политические взгляды в 1774 году записка цесаревича, касавшаяся вопросов внешней политики и реформы армии. С крайним раздражением Павел Петрович относился к фаворитам матери, а когда на российском политическом небосклоне взошла звезда Г.А. Потемкина, который позже стал фактическим соправителем Екатерины II и ее венчанным с соблюдением строжайшей тайны мужем, цесаревич был окончательно отстранен от каких-либо серьезных дел. 22-летний цесаревич пробыл вдовцом недолго. В том же 1776 году он был послан императрицей в Берлин для свидания со своей новой невестой, принцессой Софией Доротеей Вюртембергской. Павел Петрович был восхищен новой избранницей. Сговор произошел быстро, еще и благодаря посредничеству прусского короля Фридриха II, принимавшего Павла с большим радушием. Поэтому буквально вслед за цесаревичем в Россию приехала София Доротея, к радости и императрицы Екатерины II и цесаревича. После того, как невеста была обращена в православие, и получила имя Мария Федоровна, состоялось ее бракосочетание с Павлом. Новая великая княгиня была тихой, скромной, сентиментальной женщиной, буквально созданной для семейного счастья и материнства. Она имела весьма приятную внешность, была полной и высокой блондинкой, с величественной осанкой. А самое главное, она просто влюбилась в Павла Петровича и готова была ревновать его к любой хорошенькой фрейлине. И неспроста. Павел был подчеркнуто любезен с последними, а одна из них надолго стала его фавориткой. В том же, как видим, роковом для цесаревича 1776 году во фрейлины императрицы Екатерины II была зачислена выпускница Смольного института благородных девиц Екатерина Ивановна Нелидова. Родилась она в 1758 году и, следовательно, в придворную службу вступила в 18-летнем возрасте. Дворянский род Нелидовых вел свое начало от предка, приехавшего в XIV веке из Великого княжества Литовского на службу к московскому великому князю Дмитрию Донскому. Известный портрет кисти Левицкого дает хорошее представление о внешности нашей героини. Это была невысокого роста, веселая, бойкая девица со смуглой кожей, темными волосами и блестящими черными глазами. Среди выпускниц Смольного института Екатерина Ивановна выделялась прежде всего своими артистическими способностями. Писательница Нина Молева в своем романе «Камерфрейлины императрицы» приводит небезынтересный разговор екатерининского вельможи и куратора этого учебного заведения И.И. Бецкого и художника Д.Г. Левицкого. Начнем, конечно, с Катеньки Нелидовой. Такого успеха не всякая примадонна из гастролерш заезжих добивалась. Катенька в служанке госпоже господина Перголези, отменного композитора итальянского, все лавры собрала. И поет, как соловушка, танцует, что твоя Сильфида, а уж представляет натуральнее и вообразить себе нельзя. Императрица так растрогалась, что Катеньке 1000 рублей и бриллиантовый перстень в подарок прислала. Шутка ли богатство какое? Катенька сама из семейства куда какого небогатого, ей каждый рубль пригодится. Ее императорское величество о Катеньке самому Вольтеру писала. Господин Сумароков мадемуазель Нелидову вниманием не обошел, стихи в ее честь написал. Считалось, что Нелидова была некрасива и даже дурна. Когда великой княгине Марии Федоровне стало известно о фаворе, и она пожаловалась императрице Екатерине II, та подвела невестку к зеркалу и заметила, что она настоящая красавица, а Нелидова маленькое чудовище. Современники признавали, что Екатерина Ивановна Нелидова была до того умна и любезна, что при разговоре с ней на ее внешность собеседники даже не обращали внимания. Вот как, по мнению Молевой, могло начаться знакомство молодых людей. «Вы чудесно танцуете, мадемуазель Нелидов. С вами даже я начинаю себя ощущать настоящим танцовщиком. Быть вашим партнером — истинное удовольствие. О, вы бесконечно добры ко мне, ваше высочество. Ваша снисходительность позволяет вам пренебречь моими ошибками и неловкостью». «Неловкостью? Вы шутите, мадемуазель Нелидов? Во-первых, ее на самом деле нет, а во-вторых, вы заставляете меня заподозрить вас в прямом кокетстве. Вы же сами знаете свои возможности, а я столько раз любовался вами на сцене». «Государь, разве бы я осмелилась изобразить перед вами какие-то чувства? Это мой первый танец с вашим высочеством, и я даже в самом чудесном сне не предполагала, что он может состояться». Дальше больше. Встречи Павла Петровича с Нелидовой становятся частыми, отношения развиваются. «Почему вы улыбаетесь, ваше высочество? И почему в вашем взгляде, простите мне еще одну вольность, столько лукавства? Вы не гневаетесь за мою бесцеремонность, ваше высочество?» «Нисколько, но вы очень наблюдательны, маленькая плутовка. Вы всегда отличаетесь таким качеством». «Только в отношении вас, ваше высочество». «Только в отношении меня? Я не ослышался?» «Это значит, что я стал для вас объектом особого внимания?» «Я не собираюсь этого скрывать, ваше высочество, но поверьте мне, это происходит помимо моей воли, совершенно непроизвольно. Я сама удивляюсь тому магнетизму, которым вы, ваше высочество, для меня обладаете. Мое уважение к вам и восхищение вами безграничны». Наконец, заветное слово сказано. «Катиш, я люблю вас. Мне не нужен никто, кроме вас. Только с вами я чувствую себя свободным и счастливым человеком. Только в вас я обрел, наконец, истинное сочувствие и понимание. Если бы я мог предложить вам свою руку, но это невозможно. Да, да, да, я люблю вас, государь. Я восхищаюсь вами, я уверена, вас ждет удивительное будущее. Я никогда, слышите, государь, никогда не оставлю вас, пока это в моей власти. Моя верность вам, государь, мое счастье. Если вы ее примете, я ничего больше не хочу от жизни. В декабре 1777 года Мария Федоровна родила своего первенца Александра, будущего императора Александра I. Со временем она стала матерью 10 детей, 4 мальчиков Александра, Константина, Николая, будущий император Николай I, и Михаила, и 6 девочек Александры, Елены, Марии, Екатерины, Ольги и Анны. Как видим, в течение 20 лет Мария Федоровна в среднем раз в 2 года была беременна. При этом, естественно, почти все ее внимание было приковано к детям. Известно, что Павел Петрович не сразу увлекся Екатериной Ивановной Нелидовой. Между тем она была назначена фрейлиной его жены и находилась в свите супругов во время длительного вояжа по Европе 1781-1782 года под именами графа и графини Северных. Очевидно, после этой поездки и произошло в 1783 году сближение цесаревича и Нелидовой. И в течение 15 лет Екатерина Ивановна оказывала огромное влияние на Павла и, по отзывам современников, даже умела править и умом его, и темпераментом. Павел Петрович был влюблен в Нелидову, но являлась ли она в то время его любовницей или только слыла ею – большой вопрос. Так известно письмо цесаревича Екатерине II в 1790 году, где он оправдывается, очевидно, после упомянутой нами жалобы жены. В нем он убеждает мать-императрицу, что его связь с Нелидовой исключительно дружеская, и клянется, что их соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Павлу вторила сама Екатерина Ивановна. Передаются ее слова цесаревичу. «Разве я искала в вас для себя мужчину? Клянусь вам, с тех пор, как я к вам привязана, мне все кажется, что вы моя сестра». Последнее утверждение современному человеку может показаться весьма странным. Но люди конца XVIII столетия, воспитанные на чтении сентиментальных романов, вполне могли чувствовать подобное. Оказывается также, что наша героиня воспринимала свою роль при дворе в мистическом ключе. Она считала, что Бог определил ей быть ангелом-хранителем Павла. В начале 1790-х годов для Павла Петровича настали воистину тяжелые времена. Императрица Екатерина II, окончательно в нем разочаровавшись, стала обдумывать возможность назначения своим наследником внука и старшего сына Павла Александра Павловича. С самого начала воспитание старших сыновей цесаревича Александра и Константина шло под пристальным вниманием императрицы-бабки. Она повторяла политику императрицы Елизаветы, от которой сама в свое время много страдала, отстранила Павла Петровича и Марию Федоровну от воспитания мальчиков. С кончиной в 1791 году своего тайного мужа и ближайшего сподвижника Потемкина Екатерина II, которой в то время исполнилось уже 62 года, стала острее чувствовать приближающийся исход отпущенных ей судьбою дней. Она начала готовить необходимые документы, ведь нужно было официально объявить о снятии с сына Павла статуса наследника престола и возложить его на внука Александра. Все это, разумеется, в общем плане доходило до Павла Петровича. Он с женой проживал в то время в Гатчине на изрядном удалении от Екатерининского двора, ежедневно ожидая от матери опалы, ссылки, а может быть и тюремного заключения. В подобной трагической ситуации, нервической, как тогда говорили, натуре Павла, как воздух требовалась поддержка такого человека, как Екатерина Ивановна Нелидова, его ангела-хранителя. Но постоянно усиливавшееся влияние фаворитки на цесаревича вызывало у жены, хотя и склонной к покорности и непротивлению, настоящее возмущение. Сообщали даже, что окружение Павла Петровича раскололось на сторонников одной и другой женщины. И как будто партия Нелидовой победила. Попытки Марии Федоровны искать защиты у императрицы к положительным результатам не привели. Павел стал избегать общения с женой и почти все время проводил в обществе Нелидовой. Из-за крайнего напряжения великокняжеской семье и часто случавшихся истерик Марии Федоровны, Екатерина Ивановна Нелидова в 1793 году обратилась к императрице с просьбой сложить с нее обязанности фрейлины и разрешить ей жить в Смольном монастыре, при котором находился институт благородных девиц. Наша героиня проявила истинное благородство, не стала добивать соперницу и вести дело к полному разрыву цесаревича с женой. Разрешение Екатерины II было получено, и так Нелидова отказалась от своей роли при великокняжеском дворе. Известно, что Павел упросил мать разрешить Екатерине Ивановне бывать у него. Однако в это же время цесаревич воспылал страстью к фрейлине Н.Ф. Берегиной. Нелидовой это не понравилось. Чего-чего, а уж характера Екатерине Ивановне было не занимать. Она перестала навещать Павла. 6 ноября 1796 года Екатерина II скончалась. Павел Петрович стал императором Павлом I. И хотя Екатерина II имела намерение передать престол Александру Павловичу, тот не выказал никакого желания, а подготовленные Екатериной документы, переданные Павлу I, графом Безбородко, были сразу же уничтожены. Новый император тут же отстранил от власти почти всех екатерининских вельмож. Только Безбородко сохранил руководство внешней политикой и был произведен в канцлеры. Живые участники переворота 1762 года подверглись опале. Досталось от Павла и княгини Екатерине Романовне Дашковой. Ей, пожилой и больной женщине, император приказал жить в новгородском имении ее сына. И только императрица Мария Федоровна вместе с Нелидовой смогли смягчить гнев Павла, который все же разрешил Дашковой вернуться в ее собственное калужское имение, более удобное для проживания. Павел Петрович привел к управлению страной новых лиц, выросших из офицеров его гатчинского отряда: Аракчеева, Абальянинова, Растопчина, а также князей Куракиных и других. Особое влияние на государя приобрел его воспитанник пленный Турчонок И.П. Кутайсов, верно служивший Павлу Петровичу Бродобреем, гардеробмейстером и получивший затем графское достоинство. Именно Кутайсов затеял впоследствии интригу, которая привела к падению Екатерины Ивановны Нелидовой. Но это потом. А пока в 1796 году она жила в Смольном монастыре и не сразу поддалась настойчивым уговорам Павла I снова занять свое прежнее место. Нелидова переселилась в особые покои в Зимнем дворце, как говорили, после оказанной ее родне большой милости. Довольно характерна в этом смысле стремительная карьера брата-фаворитки Аркадия Ивановича Нелидова. Как писал граф Е.Ф. Комаровский, к моменту прихода Павла I к власти он являлся поручиком гвардии. 1 января 1797 года был уже полковник, в марте того же года генерал-майор и генерал-адъютант, а в день коронации был награжден орденом Святой Анны первой степени и получил имение в 1000 крепостных душ. В это же время произошло не просто примирение нашей героини с императрицей Марией Федоровной, а установление между ними союза. Так Нелидова стала наперсницей жены Павла I. Обе женщины и вместе, и порознь пытались благотворно воздействовать на монарха. Став императором, Павел, уже никого не стесняясь, проявлял отрицательные черты своего характера. Он не терпел возражений, требовал точного и немедленного выполнения своих распоряжений, пусть самых нелепых, по всякому, даже незначительному поводу, учинял всем форменный разнос. В общем, был весьма скор на расправу. Павел хотел, чтобы в империи установился порядок, в отличие от беспорядка, господствовавшего, в чем он был убежден во время правления его матери. Под порядком он понимал прежде всего единообразие. Единообразие во всем, от архитектуры и окраски зданий определенными цветами, одежды и распорядка дня подданных вплоть до мыслей последних. Идеалом порядка император считал армию. Уж где-где, а здесь-то единообразие достичь проще всего. Причем армия по Павлу должна была выглядеть по-прусски, от приемов до покроя мундиров. Государь любил присутствовать на плацпарадах, мог распекать до невозможности офицеров за малейшую оплошность. Последние выходили на очередной парад с дрожью в коленках и с изрядной денежной суммой в карманах, поскольку можно было прямо с парада по личному государеву приказу угодить в ссылку. В такой обстановке много было обиженных, отставленных от службы или ожидавших монаршей грозы. Мемуаристы приводят примеры заступничества Екатерины Ивановны Нелидовой за конкретных лиц, о княгине Дашковой уже говорилось, или же выступление ее просительницы по поводу отмены какого-либо нелепого распоряжения императора. Так наша героиня дважды упрашивала его не ликвидировать орден Святого Георгия, наиболее ценимую русскими военными награду. Наряду с неоднократным заступничеством за саму императрицу Марию Федоровну Нелидова смягчала гнев Павла I на придворных во время балов и других официальных мероприятий, например, на адмирала А.С. Шишкова, и наоборот, вместе с императрицей способствовала удалению всем ненавистного Н.П. Архарова с поста петербургского военного губернатора и так далее. Говорили, что Екатерина Ивановна была в те годы чуть ли не владелицей двора, ее почитали как первейшую персону. Придворные заискивали перед ней. Нелидовой было уже около 40 лет, и расхваливать ее красоту было как-то неудобно, впрочем, как и в более молодом возрасте. Поэтому кавалеры восхищались ее танцевальными талантами. Благо наша героиня с молоду любила танцевать и блистала изяществом и грацией. Павел I, в угоду фаворитке, любивший зеленый цвет, распорядился одеть придворных певчих в зеленые одежды. Надо сказать, что все мемуаристы подчеркивают платонический характер отношений государя с фавориткой. По представлениям своего времени, она была вполне бескорыстна, не выпрашивала у государя ни денег, ни поместий. По-иному ангел-хранитель и его подопечный общаться и не могли. Но очевидцами описаны сцены, типичные для повздоривших любовников. Впрочем, об этом судить читателю. Так мемуарист Н.А. Саблуков, служивший в то время офицером в конногвардейском полку, часто стоял с караулом во внутренних покоях дворца. Он пишет, что офицерская караульная комната находилась у кабинета государя, а рядом располагалось помещение для рядовых солдат караула. Здесь на посту стоял часовой, который вызывал караул, как только император входил в коридор, ведущий к кабинету. Однажды по вызову часового Саблуков выстроился со своими солдатами, и тут дверь коридора открылась настежь, и император поспешно вошел в комнату, и в ту же минуту дамский башмачок с очень высоким каблуком полетел через голову его величества, чуть-чуть ее не задевши. Император через офицерскую комнату пошел в свой кабинет, а из коридора вышла Екатерина Ивановна Нелидова, спокойно подняла свой башмак и вернулась туда же, откуда пришла. На другой день, когда я сменился с караула, его величество подошел ко мне и шепнул: «Друг мой, вчера у нас случилась размолвка». «Так точно, государь», — ответил я. Швырять башмачком в Павла I в то время могла только наша героиня. Однако случай буквально перевернул все вверх дном. Будучи в 1797 году в Москве, Павел I на балах обратил пристальное внимание на 20-летнюю девицу Анну Петровну Лопухину. Современники сообщали, что это обстоятельство вызвало некоторое волнение у Нелидовой и императрицы Марии Федоровны. Тогда это мимолетное знакомство последствий не имело. Но обер-гардеробмейстер И.П. Кутайсов взял Лопухину на заметку. Именно Кутайсов, человек хитрый и честолюбивый, страдавший от того, что его, как ему казалось, обошли заслуженной наградой, при воцарении Павла Петровича затеял интригу, которая привела к падению Нелидовой и отстранению императрицы на второй план. Естественно, и при Павловском дворе соперничали различные придворные группировки. Кутайсов, враждовавший с группировкой Нелидовой и Марии Федоровны, вскоре перешел в атаку. В намерении покончить с влиянием этих женщин на императора он нашел сильного союзника в лице не менее хитрого человека, канцлера, графа Безбородко. Близок к ним был и Ростопчин. Весной 1798 года Павел I снова выехал в Москву. Ни Нелидова, ни жена его не сопровождали. Во время этой поездки Кутайсов умело внушал государю мысль о том, что он позволяет Нелидовой императрице князьям Куракиным руководить собой. Обер-гардеробмейстер прекрасно изучил все струны души своего господина и умело на них играл. Между тем Павел I опять встретился на балу с Анной Лопухиной. Последняя ходила за государем и смотрела на него во все глаза, да так, что кто-то сказал Павлу, что девица из-за него голову потеряла. Император клюнул на наживку, и вот уже Кутайсов конфиденциально договаривается с мачехой Лопухиной относительно условий переезда семьи из Москвы в Петербург и перевода отца, сенатора Лопухина, в северную столицу. Далее Павел I проследовал в Казань, где проводились военные маневры. Когда позже Нелидова и императрица встретили Павла Петровича в Тихвине, после его возвращения с казанских маневров, они, по отзыву современницы, были поражены переменой его отношения к ним. Обе женщины пытались остудить пыл императора. Мария Федоровна послала возмущенное письмо Лопухиной, но оно было перехвачено и передано Павлу. Император страшно разгневался. Между ним и женой произошел крупный разговор. Та поняла, что Павла уже не остановить, и просила, чтобы к ней он относился почтительно, хотя бы на людях. 25 июля 1798 года скандальное объяснение супругов повторилось, но уже в присутствии цесаревича Александра Павловича. Последний буквально защитил мать своим телом, а Павел I в конце концов запер жену в комнате на 3 часа. После к рассерженному императору пошла Екатерина Ивановна Нелидова и начала упрекать его за такое обхождение с императрицей. Разойдясь в своем гневе не на шутку, наша героиня стала клеймить Павла за его неумелые и скоропалительные действия, вызывавшие ропот и недовольство подданных, и даже позволила себе назвать государя тираном и палачом. Император, уже готовый к разрыву отношений, прогнал Нелидову и тут же распорядился, чтобы она покинула его дворец. В своем письме бывшая фаворитка напоминала Павлу Петровичу, что свою жизнь она посвятила исключительно любви к нему, а почести и блеска она не искала. Екатерина Ивановна прямо обвиняла Кутайсова в очернении и ее, и императрицы. В начале сентября того же года Нелидова уехала из Петербурга в Истляндию. Отставленными от своих должностей были близкие ей люди. Князь Алексей, бывший генерал-прокурор, и Александр, бывший вице-канцлер Куракины, брат Аркадий Нелидов и другие. Только в 1800 году наша героиня вернулась в Петербург. Она поселилась в Смольном монастыре и более при дворе не появлялась. Некоторые современники связывали последующую гибель Павла I с падением Нелидовой и умалением влияния императрицы Марии Федоровны на императора. Екатерина Ивановна, не простившая Павла Петровича, якобы не спасла его. В какой-то степени это может быть и верно, и Нелидова, и императрица старались удерживать Павла I от необдуманных и скоропалительных действий, убеждали его не налагать опалу, беречь талантливых помощников, инстинктивно чувствуя, что озлобление придворных и гвардейских офицеров может вылиться в очередной дворцовый переворот. И что же? Избавившись от опеки любящих его женщин, Павел I постепенно окружил себя почти одними раболепствовавшими ничтожествами и пал жертвой трагических ошибок собственной политики. Теперь нашей героиней становится новая фаворитка Павла I, Анна Петровна Лопухина. Как мы помним, первая жена Петра Великого, царица Евдокия, тоже принадлежала к этому роду. Лопухины таким образом уже во второй раз, благодаря женщинам, взбирались на вершину власти. Родилась Анна Петровна в 1777 году. В 20-летнем возрасте она не была описанной красавицей, однако ее большие черные глаза и черные, как смоль, волосы были хороши. Ценители отмечали также прекрасные зубы, приятный рот, маленький сдернутый нос, доброе и ласковое выражение лица фаворитки. Если при первой встрече Павел I нашел, что Лопухина забавна и наивна, то позже он влюбился в нее, как 20-летний юноша, то есть 44-летний император в проявлении своих чувств сравнялся в возрасте со своей любимицей. Павел Петрович беспрестанно говорил о своей страсти к старшему сыну, цесаревичу Александру, признавался, что при упоминании фамилии Анны Петровны испытывает учащенное сердцебиение. Так Александр Павлович невольно стал поверенным отца в его любовных переживаниях.